Глава 5. А можно ли допустить, что около Северного полюса имеются каменноугольные залежи? Такой вопрос сразу приходил в голову каждому сколько-нибудь логически мыслящему человеку. Откуда они взяли, что около Северного полюса есть каменный уголь, говорили одни. А почему бы ему и не быть там, возражали другие. Залежи каменного угля, как известно, встречаются на земном шаре во многих местах. Им щедро наделены различные области Европы. Угольных залежей много в обеих Америках, и, пожалуй, особенно богаты ими Соединенные Штаты. Уголь есть также и в Африке, и в Азии, и в Океании. Но разведка земных недр идет вперед, и пласты каменного угля открывают во всех геологических слоях. Антрацит в наиболее древних, а бурый уголь разных видов во всех угленосных пластах. Горючие вещества встречаются и в слоях, насчитывающих всего несколько сотен лет. Однако ежегодная добыча угля во всем мире равняется 400 миллионам тонн, из них Англия одна добывает 160 миллионов тонн. А ведь с возрастанием нужд промышленности потребление угля, очевидно, не перестает увеличиваться. Замена пара электричеством в качестве двигательной силы покрывает только расход угля для производства этой силы. Брюхо промышленности живет одним углем, ничего другого оно не принимает. Промышленность – животное углеядное, и его надо хорошо кормить. Уголь, кроме того, не только топливо, но также вещество, из которого современная наука умеет извлекать множество побочных продуктов для самого различного употребления. Подвергнув уголь всевозможным изменениям в тиглях лаборатории, его применяют для окрашивания, для подслащивания, для придания аромата, для выпаривания, для очистки разных веществ, для отопления и освещения, даже для украшения. Из него можно делать алмазы. Он также полезен, как железо, и даже больше. К счастью, нечего бояться исчерпать запасы железа. Оно входит в самый состав земной коры. Ведь Земля представляет собой железную массу, более или менее расплавленную до огненно-жидкого состояния и прикрытую текучими силикатами, поверх которых уже располагаются каменные породы и океаны. Другие металлы, а также камень и вода, входят в состав нашей планеты в гораздо меньшем количестве, чем железо. Но если в добыче железа мы можем быть уверены на веки вечные, то с каменным углем дело обстоит не так. И далеко не так. Людям осведомленным, заглядывающим на сотни лет вперед, нужно поэтому разыскивать каменноугольные залежи везде, где только в давние геологические эпохи могла их образовать предусмотрительная природа. Неужели, говорили противники новой компании. Ведь в Соединенных Штатах, как и везде, немало людей, которые по зависти и злобе любят поносить все и вся, а немало и таких, которые спорят просто ради одного удовольствия. Неужели, говорили эти люди. Но откуда около Северного полюса взяться каменному углю? «Как откуда?» — отвечали сторонники Барбикена. «Да ведь весьма вероятно, что в эпоху образования земной коры масса Солнца, согласно теории Бланде, была значительно больше, и разница температур экватора и полюсов не была столь велика. И вот задолго до появления человека под постоянным воздействием жара и влаги в северных областях земного шара произрастали огромные леса. Газеты и журналы, державшие сторону арктической кампании, развивали это положение в тысячах различных статей, как в научной, так и в шутливой форме. В самом деле, из-за ужасных сотрясений, происходивших до того, как земной шар принял свой окончательный вид, эти леса оказались глубоко в земле, и со временем, под влиянием воды и внутреннего жара земли, должны были, разумеется, обратиться в пласты каменного угля. Поэтому можно легко предположить, что полярные владения богаты углем, который только и дожидается кирки шахтера. Кроме того, были и факты, непровержимые факты. Люди, благоразумные, не привыкшие полагаться на простое предположение или вероятность, и то не могли подвергнуть их сомнению. Эти факты вполне оправдывали поиски различных видов угля в полночных краях. Как раз обо всем этом и толковали через несколько дней майор Донеллан и его секретарь, сидя в самом темном уголке кабачка два друга. «Неужели Барбикен, чтоб его черт побрал, окажется прав?» — говорил Дин Тудринг. «Возможно», — отвечал майор Доннеллан, Больше того, даже, наверное. Но тогда они наживут огромные деньги на эксплуатации полярных областей. Непременно, — ответил майор. Раз в Северной Америке имеются обширные залежи горючего и к тому же нередки сообщения об открытии там новых пластов, то без сомнения в будущем их обнаружится в этой стране еще немало, дорогой Тудринг. А ведь арктические земли составляют как бы придаток к американскому материку. Полное сходство по устройству и по виду. В частности, таким продолжением нового света является Гренландия. Гренландия определенно соединена с Америкой. Как лошадиная голова, на которую, похоже, Гренландия соединена с туловищем лошади, вставил секретарь Доннеллана. «Добавлю», — сказал майор, — «что во время своих изысканий на гренландской территории профессор Норденшельд встретил осадочное образование, состоявшее из песчаника и сланцев с вкраплением бурого угля, содержащего значительное количество ископаемых растений». В одном только округе Диско датчанин Стенструп нашел 71 пласт с многочисленными отпечатками растений, бесспорно говорящими о мощной растительности, которая когда-то необыкновенно густо покрывала области вокруг полюсов. Ну, а дальше к северу? «Там наличие угля тоже подтверждается новыми находками», — ответил майор. «И, по-видимому, в тех местах уголь попадается на каждом шагу. Если же уголь так часто встречается в этих краях на поверхности, то разве нельзя утверждать почти с уверенностью, что угольные пласты залегают здесь и в глубине земной коры?» Майор Доннеллан, несомненно, был прав. Он глубоко изучил вопрос о геологическом строении арктических областей, и именно поэтому победа компании раздражала его больше, чем других англичан. Может быть, они еще долго говорили бы на эту тему, если бы не заметили, что завсегдатаи кабачка с любопытством прислушиваются к их разговору. Тогда Дин Тудринг и майор сочли за благо умолкнуть. Тудринг сделал только еще одно, последнее замечание. «Не удивляет ли вас здесь кое-что, майор Доннеллан?» «А что именно?» «А то, что в этом предприятии дело касается полюса и каменноугольных залежей, и значит, следовало бы поставить во главе его инженеров или хотя бы моряков, а им заправляют артиллеристы». «Да», — ответил майор. «Действительно, здесь есть чему подивиться». А газеты каждое утро снова и снова бросались в бой по поводу угольных залежей. «Залежи? Какие залежи?» — спрашивала газета «Всякая всячина» в своих яростных статьях, инспирированных деловыми кругами Англии, и раздражалась потоком брани против арктической промышленной компании. «Как это какие?» — возражали им решительные сторонники Барбикена на страницах Чарльстонской газеты «Новости». «Да те самые залежи, которые были открыты капитаном Нейрзом в 1875-1876 годах у 82-й параллели. Он обнаружил также и наслоения, указывающие на существование там флоры миоцена, богатой тополями, буками, калиной, орешником и хвойными. А в 1881-1884 годах, прибавлял научный обозреватель Нью-Йоркской газеты «Свидетель». Разве во время экспедиции Грили в бухте Леди Франклин нашими соотечественниками не был найден угольный пласт на небольшом расстоянии от Форт Конгер в балке Большого потока? А доктор Пави разве не утверждал с достаточным основанием, что те края вовсе не лишены запасов угля, словно сама предусмотрительная природа предназначила эти залежи для того, чтобы люди когда-нибудь с их помощью одолели холода столь пустынных мест? Понятно, что на такие факты, хорошо проверенные и подкрепленные авторитетом отважных американских исследователей, противникам председателя Барбикена отвечать было нечего. И защитники мнения, откуда там взяться угольным залежем, начали склонять знамена перед защитниками мнения, а почему бы им и не быть там? Да, угольные залежи там были, и притом очень значительные. Земли вокруг Северного полюса таили пласты драгоценного горючего, скрытого в недрах этих областей, которые были покрыты некогда роскошной растительностью. Но потерпев поражение в вопросе об угольных залежах в сердце Арктики, в существовании которых теперь нельзя было сомневаться, Враги в отместку стали нападать на вопрос с другой стороны. «Будь по-вашему», — сказал однажды Доннеллан, сойдясь с Барбикеном лицом к лицу во время публичного спора, устроенного в зале самого пушечного клуба. «Будь по-вашему, я согласен, даже сам утверждаю, во владениях, приобретенных вашей компанией, эти залежи существуют. Но попробуйте-ка их разработать». «Вот это мы как раз и сделаем», — ответил спокойно Импи Барбикен. «Тогда переходите в 84-ю параллель, севернее которой еще не заходил ни один исследователь. Мы ее перейдем. Дойдите до самого полюса». «И дойдем». Видя, с каким хладнокровием, с какой уверенностью отвечает председатель пушечного клуба, видя, как упорно и логично он защищает свое мнение, заколебались даже самые упрямые. Они понимали, что перед ними человек, ничего не потерявший из своих прежних свойств, спокойный, холодный, сосредоточенный, человек глубокого ума, точный, как хронометр, предприимчивый, дерзкий и неуклонно стремящийся к практическим целям, даже в самых своих отчаянных предприятиях. Все, знавшие бешеный нрав майора Доннеллана, понимали, что почтенный джентльмен испытывает неистовое желание задушить своего противника. А он держался крепко, этот председатель Барбикен. Ведь он был из тех американцев, которые, по образному выражению Наполеона, обладают моральной и физической плавучестью, и, значит, не боялся штормовой погоды. Его враги, соперники и завистники прекрасно это знали. Все же, поскольку насмешникам нельзя воспретить насмешничать, именно в этой форме проявилось раздражение против новой компании. Председателю пушечного клуба приписывали самые нелепые проекты. Появились многочисленные карикатуры. Особенно распространены они были в Европе, а больше всего в Соединенном Королевстве, где никак не могли переварить поражение, которое фунт потерпел от доллара. Вот как. Этот Янки утверждает, что он достигнет Северного полюса. Он ступит туда, куда не ступала еще нога человека. Он водрузит флаг Соединенных Штатов на единственной точке земного шара, вечно пребывающей в неподвижности, тогда как все остальное на Земле участвует в ее суточном движении. На витринах больших книжных магазинов и ларьков, как в столицах Европы, так и в главных городах Американской Федеральной Республики, в этой свободнейшей стране, появились наброски и картинки, изображавшие, как Барбикен изыскивает самые необыкновенные средства, чтобы добраться до полюса. Вот дерзкий американец и его коллеги по клубу, вооружившись кирками, долбят туннель сквозь плотные подводные льды, от первых ледяных торосов до 90 градуса, намереваясь вылезти на поверхность как раз в том месте, где проходит земная ось. Вот Импи Барбикен в сопровождении Мастона, очень похоже изображенного, и капитана Николя спускаются на воздушном шаре к этой желанной точке и ценою ужасных усилий, перенеся тысячи опасностей, наконец добывают кусок угля весом в полфунта. Это все, что оказалось в прославленных угольных пластах приполярных областей. В одном номере английского журнала «Пенч» был нарисован Мастон, служивший мишенью карикатуристам не реже своего друга. На этом рисунке секретарь пушечного клуба, влекомый непреодолимым притяжением магнитного полюса, никак не мог оторвать от земли своего железного крючка. Знаменитый математик, заметим, кстати, был человек слишком горячий, чтобы спокойно принять эту насмешку над своим физическим недостатком. Он чрезвычайно негодовал и легко себе представить, что миссис Эвенджелина Скорбит вполне разделяла его справедливое негодование. Карикатура в брюссельском журнале «Волшебный фонарь» изображала Импи Барбикена и членов правления компании в виде несгораемых саламандр среди бушующего пламени. Чтобы растопить льды полярного океана, они решили налить поверх льда спирту и затем подожгли спиртовое море, так что полярный бассейн стал похож на огромную миску с пуншем. Играя на слове «пунш», бельгийский художник дошел в своей непочтительности до того, что изобразил председателя пушечного клуба в образе смешного петрушки. Но наибольший успех имела карикатура, напечатанная во французском журнале «Шаривари» за подписью художника «Стоп». В уютно обставленном чреве кита Импи Барбикен и Мастон сидели за столиком и играли в шахматы, ожидая благополучного прибытия. Как новоявленный пророк Иона, председатель пушечного клуба, не задумывался дать себя проглотить вместе со своим секретарем, огромному морскому млекопитающему. Пройдя подо льдами при помощи этого нового способа передвижения, они рассчитывали добраться до недостижимого полюса Земли. Насколько не бесновались карандаши и перья, невозмутимый председатель компании сохранял спокойствие. Пусть говорят, кричат, рисуют, насмехаются. Он продолжал свое дело. И вот правление компании, в чьей полной власти было эксплуатировать полярные владения по праву, полученному от федерального правительства, вынесло решение открыть общественную подписку на сумму в 15 миллионов долларов. Были выпущены акции по 100 долларов каждая, и притом сразу за наличные. И что же? Вера в Барбикена и компанию была так сильна, что подписчики валом валили. Но, надо признаться, они состояли главным образом из обитателей 38 штатов Федеральной Республики. «Тем лучше», — восклицали участники арктической промышленной компании, — «предприятие будет чисто американским». Короче говоря, репутация компании Барбикена была так прочна, биржевики настолько не сомневались, что компания выполнит свои обещания, так твердо верили и в существование угольных залежей у Северного полюса, и в возможность их разработки, что к 16 декабря акции были раскуплены и капитал компании составил наличными 15 миллионов долларов. Эта сумма почти втрое превышала сумму, собранную пушечным клубом для великого опыта отправки снаряда с Земли на Луну.